Глава 31. «На днях мы с Ярославом возвращаемся. Дождись нас, ладно?» — просит Аня. «Отвезем тебя в аэропорт». Я сижу в машине Сергея у здания суда. Смотрю перед собой невидящим взглядом, прижимая телефон к уху. Меня потряхивает. Сама даже толком не понимаю, почему. Сегодня поставлена окончательная точка в наших отношениях с бывшим мужем, если не считать наличия общего ребенка. Марина при деньгах, благодаря Измайлову, а я, как и хотела изначально, отзываю иск, не взяв у Влада ни копейки. Надеюсь, что после этого он навсегда исчезнет из моей жизни, оставшись при своих богатствах, за которые так трясется. Жаль, не увижу изумления на его лице после речи Сергея. «Софья, ты здесь?» — зовет сестра, когда я долго не отзываюсь. «Да, здесь. Задумалась. Хорошо, Ань, скоро увидимся». Завершаю я разговор, заметив Молчанова, выходящего из здания суда. Сергей курит у машины и только потом садится за руль. «Как все прошло?» — спрашиваю у него, нервно потирая ладони. Молчанов бросает папку на заднее сиденье, ослабляет галстук, расстегивает верхние пуговицы на рубашке. «Ну...» — тянет он, повернув голову в мою сторону. «Похоже, самое сложное у тебя впереди». «Что? Почему?» Сердце пропускает удар от нехорошего предчувствия. «Ковальчук в курсе, что ты в положении?» «Нет». Я едва не плачу от досады. «И хочет знать, чей это ребенок», — продолжает Сергей. «Не могу удержаться от мысленной иронии над всей этой ситуацией. Сомнения Влада ожидаемы. Хотя после недавнего визита к Свете у меня они тоже появились. Но такое просто невозможно. Мы предохранялись с Измайловым. Впрочем, как и с Владом». «Софья, я сталкивался с подобным на практике», — говорит Сергей. «Твой бывший муж, к сожалению, не настроен с тобой расставаться. За всеми этими шагами причинить боль и создать неурядицы в бизнесе стоит желание воссоединиться. Ковальчук хочет, чтобы ты приползла к нему, осознав, как ошиблась. Я редко занимаю чью-то позицию. Всегда стараюсь оставаться беспристрастным, но в этот раз...» Он тяжело вздыхает. «Едва сдерживаюсь, чтобы не дать ему в челюсть». «Он теперь подаст иск в суд?» — спрашиваю я. «После рождения ребенка», — говорит Молчанов. «А вот, кстати, и он», — кивает в сторону здания. Я поворачиваю голову и замечаю Влада. Почти 2 недели прошли с нашей последней встречи. Мы случайно пересеклись в кафе. Я сделала вид, что не заметила его, и ушла. Даже не верится, что так бывает. Совсем недавно мы собирались на отдых, строили планы на жизнь. А сейчас я избегаю с ним встречи, не хочу иметь ничего общего. «Скажи конкретно, чего мне ждать?» – прошу я. «Ребенка запишут на мужа, потом в суд сходите, установите его отцовство. Ковальчук будет алименты выплачивать. Собственно, и все. Так что рожай спокойно, Софья. Никто тебя сейчас насильно никуда не поведет». «Я хотела по-тихому уехать домой и там быть до родов, чтобы он ничего не знал и не изводил меня неожиданными встречами». Измайлов все же был прав, когда сказал, что бывший муж так или иначе теперь навсегда в моей жизни. «Кто мог меня сдать? Марина?» «Кроме нее больше некому». «Я ничего не афишировал, как ты и просила. Скорее всего, она. Документы вечером завезу или с Ярославом передам. Они завтра возвращаются, но ты, наверное, в курсе, да?» Я киваю. «Скажи, а избежать суда впоследствии как-то возможно? После рождения ребенка?» «А смысл?» – пожимает плечами Сергей. «У меня образовывается странный ком в горле. Не могу поверить, что Марина могла со мной так поступить. Ведь я тоже пострадавшая сторона, и мне, как и ей, неоткуда ждать помощи. Хочу сказать Владу, что он не отец ребенка», – поясняю я. «Нет, не нужно лгать», – недовольно морщится Сергей. «Ребенка после рождения запишут на Ковальчука. Он вправе оспорить или установить отцовство. Подаст иск, суд назначит экспертизу. Это лишь отсрочка времени и лишние сложности, Софья. Не советую». «Ясно», — удрученно вздыхаю я. «А кого ты хотела записать в псевдоотцы?» — улыбается он. «Измайлова?» «Больше некого». «Позвоню, поздравлю», — ехидничает Сергей. «Не смешно. Он и так помог, дав денег Марине и взяв на себя ставшее неприятным общение с ней». «Да шучу я. Не переживай ты так. и скажи бывшему мужу правду. Ребенка он не заберет, возможно, вы даже мирно обо всем договоритесь. А если что, я всегда на связи и дам консультацию. Бесплатно. Делает Сергей акцент на последнем слове, кивая на деньги в моих руках. Убери, я не возьму, ухмыляется он. Любая работа должна быть оплачена, я так привыкла. Убери, я сказал, тверже повторяет он. И запомни, Софья, настоящий мужик — это тот, который взял и решил твои проблемы, хотя ты и не просила. Намекает на Измайлова? Слушание уже состоялось, ничего изменить нельзя. Но я бы стряс твоего мужа все до последней копейки. Не будешь скучать по своей красной красавице? Нет, не буду, уверенно заявляю я. От таких людей, как Влад, лучше не брать никаких подачек. Себе же дороже. Ты вряд ли меня поймешь, но я знаю, о чем говорю. Вздрагиваю, когда слышу стук в окно со своей стороны. Поворачиваю голову и замечаю бывшего мужа. Сергей опускает стекло. «Выйди, Софья, нужно поговорить», — просит Влад. «Только у меня на виду», — предупреждает Молчанов. «И чтобы без обзывательств». Слышится щелчок разблокировки замков. Я не хочу выходить, но открываю дверь. Влад все равно теперь не отстанет, пока не выяснит правду. Несколько минут он сканирует меня внимательным взглядом, а затем задерживает глаза на животе, пока еще абсолютно плоском. «Мой?» — первым нарушает молчание бывший муж. Все переворачивается внутри от тона, которым он задает один единственный вопрос. «Есть сомнения?» — с издевкой спрашиваю я. В глубине души понимаю, что глупо выставлять отцом нашего ребенка другого человека. Но мне безумно обидно, что беременность наступила именно тогда, когда все разрушилось окончательно и бесповоротно. Морально я на грани нервного срыва. Держусь из последних сил. «Есть», — честно говорит он. «Буду настаивать на генетической экспертизе. За один месяц с двумя мужчинами. Или с тремя», — кивает Влад в сторону Молчанова. «С какой стати он тебя защищает? Не думал, что ты такая». «Я попросил без выражений», — доносится строгий голос Сергея. «Мы сейчас не в суде. Я могу выйти из машины и не сдержаться. Рука у меня тяжелая, и связи тоже имеются». Влад сжимает челюсти и кулаки. «Определись уже, чего ты хочешь. Я не понимаю тебя», — сдавленным голосом произношу я. «Ты отозвала иск, потому что надеешься помириться?» Влад рассматривает меня задумчивым взглядом. «Нет, потому что противно иметь к тебе и твоим деньгам хоть какое-то отношение». «Я буду настаивать на генетической экспертизе», — повторяет он. «И чем раньше мы ее проведем, тем лучше. Я узнавал, у тебя подходящий для этого срок. Мы можем сделать анализ хоть сегодня. Много времени это не займет. Я оплачу. Ждать появления ребенка для меня слишком долго». «Зачем торопиться?» «Я хочу убедиться, мой он или нет. Имею на это полное право. Все равно же подам иск на установление отцовства после его рождения. Зачем оттягивать неизбежное? Если он действительно мой, то я все исправлю». «Исправит он. Как же?» «Я не буду ничего сдавать и на днях улетаю. Твой он или нет больше не имеет никакого значения. Я тебя по-хорошему просила мирно решить наш вопрос, а ты столько гадостей наделал. Так не поступают с любимыми людьми. 2 месяца прошло, как мы не вместе, а у меня такое чувство, что я тебя никогда не знала». Влад делает шаг вперед, пытается взять меня за руку, но я отступаю и отрицательно качаю головой. «Подавись своими деньгами и содержанием. Я сама умею зарабатывать. А если ты думал, что испугаюсь сложностей, то нет. Любовниц своих содержи, а нам от тебя ничего не нужно. У меня теперь есть он, а ты один, но со своими деньгами. Правда, неожиданный поворот. Чего ты добился этой сделкой? Что я презираю отца своего ребенка? «Софья». Не хочу слушать его оправдания. Забираюсь в салон и прошу Сергея отвезти меня домой. Меня трясет. Слезы текут по щекам. Это все гормоны. В последнее время я стала слишком сентиментальной. «Молодец», — говорит Сергей, выезжая с парковки. «Как твоему адвокату, мне жаль, что ты отозвала иск. Но по-человечески очень даже тебя понимаю. Едва сдержался, чтобы не выйти из машины. Так охота дать ему в лобешник за эту сделку. У вас только начал налаживаться бизнес. Прибыль пошла. Репутация отличная. А теперь все, конец. Сама понимаю, что конец. Семейный комфорт предложил Марине выкупить ее долю. Ей придется согласиться, пока условия выгодны. Увы, это не последняя ваша встреча, Софья. Вы долго были в браке, и новость о беременности. Видно, что он переживает. Но дров наломал порядочно. Не знаю, как такое простить. Марина ужасно поступила, сообщив ему, что я в положении. Минус два близких человека. Грустно улыбаюсь я. Да ладно, все равно бы это скрыть не получилось. Думаешь, он бы оставил тебя после суда в покое? Наивная. И если хочешь знать мое мнение, то я бы на твоем месте согласился провести тест на установление отцовства. Ковальчук ведь не угомонится, пока не узнает правду. Предлагаешь пойти ему навстречу? Я украдкой поглядываю в профиль Сергея. Глупо обманывать, приписывая отцовство другому человеку, если правда рано или поздно вскроется. Ковальчук не конченый идиот, чтобы вредить матери своего ребенка. Я уверен, что он тут же сбавит обороты, и с большой долей вероятности тебе станет спокойнее жить, когда Влад убедится, что это его ребенок. Может, потом я об этом пожалею, но доля истины в словах Сергея есть. Достаю телефон и набираю бывшего мужа, пока не передумала. «У тебя 2 часа, чтобы сделать этот тест, а потом ты исчезнешь с горизонтов и дашь мне спокойно родить ребенка. И знай, я не хочу тебя в своей жизни, не после всего, что ты сделал». «Если ребенок действительно мой, Софья, то я вас ни в коем случае не оставлю. У тебя будет содержание, а у ребенка отец», — заверяет меня Влад. По телу расползаются неприятные мурашки. В глубине души у меня есть легкие сомнения, что Влад — отец этого ребенка, но слишком маленький, чтобы рассматривать их всерьез. Пусть бывший муж убедится, что я от него беременна, и, возможно, оставит меня в покое до родов. А после не потащит в суд с грудничком на руках. «У тебя есть 2 часа, Влад, и больше никаких встреч до родов. Давай сначала убедимся, что он мой, Софья, а потом ты будешь выдвигать свои условия».